15. Закон победы. Лидеры находят путь к тому, чтобы их команда победила. Задумывались ли вы когда-нибудь по поводу того, что отличает лидеров, добивающихся победы, от тех, кто терпит поражение? Что делает первых победителями? Трудно выделить одно конкретное качество, которое отличает победителя от побежденного. Каждая ситуация, складывающаяся вокруг лидерства, специфична. Каждый кризис бросает лидеру свои вызовы. Но я думаю, что всем победившим лидерам присуща такая черта, как полная неспособность смириться с поражением. Альтернатива победе представляется им абсолютно неприемлемой, поэтому они тщательно обдумывают пути победы, а затем идут выбранным путем, используя все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Я давний любитель истории гражданской войны в США, и как раз сейчас читаю одну старинную книгу, которая напомнила мне о важности закона победы. В ней обсуждаются различия между президентами Северного Союза и Южной Конфедерации, Авраамом Линкольном и Джефферсоном Дэвисом. Я достаточно часто говорю здесь о Линкольне, и это понятно, ведь он был столь замечательным лидером. Линкольн никогда не забывал, что самым высоким приоритетом для него является победа страны в целом, выше гордости, репутации и личного успеха. Он окружил себя наилучшими лидерами, предоставлял огромные полномочия своим генералам и никогда не боялся поставить победы, одержанные Северным Союзом, в заслугу другим. Например, после успеха генерала Гранта под Виксбергом, Линкольн послал ему письмо, где говорилось: «У меня никогда не было иной веры, кроме огромной уверенности в том, что вы знаете дело лучше меня, и теперь я лично хочу подтвердить, что вы были правы, а я ошибался». С другой стороны, Джефферсон Дэвис, казалось, никогда не делал победу своим главным приоритетом. В ситуациях, когда ему нужно было думать и действовать как революционеру, он работал наподобие бюрократа. Когда он должен был делегировать полномочия и прерогативу принятия решений своим генералам, лучшим в стране, Дэвис терял время, управляя ими по мелочам. А хуже всего было то, что этого политика больше беспокоило стремление быть правым, нежели желание выиграть войну. Историк Дэвид Поттер так сказал по поводу Дэвиса. Он тратил чрезвычайно много энергии на вздорные и даже сутяжнические споры, имевшие единственной целью доказать свою собственную правоту. Дэвис, похоже, испытывал такое чувство, что если он прав, то этого уже вполне достаточно. Для него было важнее доказать собственную правоту, нежели получить нужные результаты. Дэвис нарушал закон победы, и как следствие его подопечные потерпели сокрушительное поражение. Эти лидеры страстно стремились к победе. Кризис выявляет в лидерах и самое лучшее, и наихудшее. Во время Второй мировой войны у союзников обнаружились два выдающихся лидера, которые на практике воплощали закон победы. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль и американский президент Франклин Делано Рузвельт. Они не позволили Адольфу Гитлеру покорить Европу и перекрыть карту и устройство Старого Континента согласно его бредовым идеям. Советский Союз в данной ситуации ни при чем. Действуя по одну сторону Атлантического океана, Уинстон Черчилль вдохновлял народ Великобритании на сопротивление Гитлеру. Он стал высказываться против нацистов намного раньше, чем в 1940 году был назначен премьер-министром своей страны. В 1932 еще году сэр Уинстон выглядел критиком-одиночкой, когда предупреждал: «Не вводите самих себя в заблуждение. Не верьте, что единственное, чего просит Германия, это равного статуса с другими странами. Они добиваются оружия, а когда получат его, то уж поверьте мне, наверняка станут просить о возвращении утраченных территорий или колоний». Черчилль и далее продолжал выступать против нацистов. А когда Гитлер в 1938 году аннексировал Австрию, Черчилль сказал членам Палаты общин: «В течение 5 лет я выступаю в палате по данным вопросам, без особо большого успеха. Все эти годы я наблюдаю, как сей славный остров непристойно, без помощи и безответственно спускается вниз по лестнице, которая ведет в мрачную бездну. Теперь настало, наконец, время будить и поднимать эту страну. Возможно, сейчас последний случай, когда еще ее можно разбудить, имея шанс предотвратить войну, или же шанс выйти из нее с победой, если наши усилия по предотвращению этой войны потерпят неудачу». К сожалению, тогдашний премьер-министр Невилл Чемберлен и другие лидеры Великобритании не противодействовали Гитлеру, и все большая часть территории Европы подпадала под власть нацистов. В середине 1940 года основная часть Западной и Центральной Европы находилась под властью Германии, но и в этот момент случилось то, что могло изменить историю свободного мира. Лидером Англии стал Уинстон Черчилль. Он отказался склониться перед угрозами нацистов. На протяжении года с лишним Великобритания в одиночку противостояла угрозе германского вторжения. Когда Гитлер дал понять, что хочет заключить с Англией сделку, Черчилль отверг его заигрывание и бросил вызов нацистскому фюреру. А когда Германия начала бомбить Англию, британцы твердо и мужественно стояли на своем, и все это время Черчилль искал способ одержать победу. Черчилль не согласился бы ни на что меньше. Своими действиями Черчилль сплотил британский народ. Этот процесс начался уже с его первой речи после назначения на пост премьера. Нас ждет испытание самого мучительного свойства. Перед нами много долгих месяцев борьбы и страданий. Вы спрашиваете, в чем состоит наша политика? Отвечу. В том, чтобы вести войну на море, на суше и в воздухе. Вести со всей энергией, со всей силой, которую в состоянии дать нам Господь. Вести войну против чудовищной тирании, которую никто никогда не превзошел в мрачном и прискорбном реестре человеческих преступлений. Вот наша политика. Вы спрашиваете, какова наша цель? Я отвечу одним словом – победа. Победа любой ценой. Победа, невзирая на весь ужас. Победа, сколь бы долго и трудно ни оказалась дорога к ней, поскольку без победы нам не дано выжить. Тем временем Черчилль делал все, что было в его власти, чтобы переломить ход войны. Он развернул в Средиземноморье войска, которые действовали против сил Муссолини. Хотя он давно ненавидел коммунизм, но связал Великобританию союзом со Сталиным и Советами, посылая им помощь даже в то время, когда поставки в Британию находились под сильнейшей угрозой, и на чаше весов лежало само ее выживание. Кроме того, он установил дружеские отношения с Франклином Рузвельтом, хотя президент Соединенных Штатов отказывался вступить в войну. Черчилль не щадил усилий, чтобы выстроить с Рузвельтом прочные отношения, надеясь изменить их с дружбы и взаимного уважения на полномасштабный военный союз. В свое время его усилия окупились. В тот день, когда японцы разбомбили гавань Перл-Харбор, втянув Соединенные Штаты в войну, Черчилль сказал самому себе, что ж, в конце концов, мы победили. Еще один лидер предан делу победы. Даже до наступления рокового декабря 1941 года Франклин Рузвельт уже в течение нескольких десятилетий на практике исповедовал закон победы. Фактически, тавро победы стоит всей его жизни. Он нашел способ достичь политической победы, одновременно побеждая полиомиелит. Когда Рузвельт был избран президентом и стал нести ответственность за то, чтобы вырвать американский народ из тисков великого кризиса 1929-1932 годов, это оказалось всего лишь очередной безвыходной ситуацией из числа тех, с которыми он привык и умел бороться. И он снова вступил в борьбу. На протяжении 30-х годов страна под его началом медленно оправлялась от последствий тяжелейшего экономического спада. К тому времени, когда нацисты развязали войну в Европе, ставки были высоки. Лауреат Пулитцеровской премии историк Артур Шлезингер-младший отмечал, «Вторая мировая война привела к тому, что демократия была вынуждена бороться за само свое существование. К 1941 году на Земле осталось всего лишь только десяток-полтора демократических государств. Но очень своевременно появились великие лидеры, сумевшие сплотить борцов за дело демократии. Тандем в составе Рузвельта и Черчилля обеспечил надлежащее лидерство, действуя словно в боксе сериями из коротких, но мощных и взаимосвязанных ударов. Точно так же, как премьер-министр сплотил Англию, президент собрал американский народ воедино и смог нацелить его на борьбу за общее дело в такой степени, какой не удавалось достичь никому ни до, ни после него. Для этих двух лидеров победа представляла собой единственный выбор. Если бы они согласились на что-нибудь меньше, мир сегодня выглядел бы совершенно